Философ все еще не мог прийти в себя и со страхом поглядывал на это тесное жилище ведьмы. Наконец гроб вдруг сорвался с своего места и со свистом начал летать по всей церкви, крестя во всех направлениях воздух. Философ видел его почти над головою, но вместе с тем видел, что он не мог зацепить круга им очерченного, и усилил свои заклинания. Гроб грянулся на середине церкви и остался неподвижным. Труп опять поднялся из него, синий, позеленевший. Но в то время послышался отдаленный крик петуха. Труп опустился в гроб и захлопнулся гробовою крышкою. Сердце у философа билось и пот катился градом, но ободренный петушьим криком он дочитывал быстрее листы, которые должен был прочесть прежде. При первой заре пришли сменить его дьячок и седой евтух, который на тот раз отправлял должность церковного старосты. Пришедший на отдаленный ночлег, философ долго не мог заснуть. Но усталость одолела, и он проспал до обеда. Когда он проснулся, все ночное событие казалось ему происходившим во сне. Ему дали для подкрепления сил кварту горелки. За обедом он скоро развязался, присовокупил кое к чему замечание и съел почти один довольно старого поросенка. Но, однако же, о своем событии в церкви он не решался говорить по какому-то безотчетному для него самого чувству и на вопросы любопытных отвечал: «Да, были всякие чудеса». Философ был одним из числа тех людей, которых, если накормят, то у них пробуждается необыкновенная филантропия. Он, лежа с своей трубкой в зубах, глядел на всех необыкновенно сладкими глазами и беспрерывно поплевывал в сторону. После обеда философ был совершенно в духе. Он успел обходить все селение, перезнакомиться почти со всеми. Из двух хат его даже выгнали. Одна смазливая молотка хватила его порядочно лопатой по спине, когда он вздумал было пощупать и полюбопытствовать, из какой материи у него была сорочка и плахта. Но чем более время близилось к вечеру, тем задумчивее становился философ. За час до ужина почти вся дворня собиралась играть в кашу или в крагли, род кеглей, где вместо шаров употребляются длинные палки, и выигравший имел право проезжаться на другом верхом. Эта игра становилась очень интересной для зрителей. Часто погонщик, широкий как блин, влезал верхом на свиного пастуха, тщедушного, низенького, всего состоявшего из морщин. В другой раз погонщик подставлял свою спину, и Дорож, вскочивший на нее, всегда говорил: «Экой здоровый бык!» У порога кухни сидели те, которые были посолиднее. Они глядели чрезвычайно серьезно, куря люльки. Даже тогда, когда молодежь от души смеялась какому-нибудь острому слову погонщика или спирида. Хама напрасно старался вмешаться в эту игру. Какая-то темная мысль, как гвоздь, сидела в его голове. За вечерей, сколько ни старался он развеселить себя, но страх загорался в нем вместе с тьмою, растиравшейся по небу. «А ну, пора нам, пан Бурсак», — сказал ему знакомый седой казак, поднимаясь с места вместе с Дорошем. «Пойдем на работу». Хаму опять таким же самым образом отвели в церковь, опять оставили его одного и заперли за ним дверь. Как только он остался один, робость начала внедряться снова в его грудь. Он опять увидел темные образа, блестящие рамы и знакомый черный гроб, стоявший в угрожающей тишине и неподвижности среди церкви. «Что же», — произнес он, — «теперь ведь мне не в диковинку это диво. Оно с первого разу только страшно». «Да, оно только с первого разу немного страшно. А там оно уже не страшно. Оно уже совсем не страшно». Он поспешно стал на крылос, очертил около себя круг, произнес несколько заклинаний и начал читать, громко решаясь не подымать с книги своих глаз и не обращать внимания ни на что. Уже около часу читал он и начинал несколько уставать и покашливать. Он вынул из кармана рожок и, прежде нежели поднес табак к носу, робко повел глазами на гроб. Сердце его захолонуло. Труп уже стоял перед ним на самой черте и вперил на него мертвые позеленевшие глаза. Бурсак содрогнулся, и холод чувствительно пробежал по всем его жилам. Потупив очи в книгу, стал он читать громче свои молитвы и заклятия и слышал, как труп опять ударил зубами и замахал руками, желая схватить его. Но, покосившись слегка одним глазом, увидел он, что труп не там ловил его, где стоял он, и, как видно, не мог видеть его. Глухо стала ворчать она и начала выговаривать мертвыми устами страшные слова. Хрипло всхлипывали они, как клокотание кипящей смолы. Что значили они, того не мог бы сказать он, но что-то страшное в них заключалось. Философ в страхе понял, что она творила заклинание. Ветер пошел по церкви от слов, и послышался шум, как бы от множества летящих крыл. Он слышал, как бились крыльями в стекла церковных окон и в железные рамы, как царапали с визгом когтями по железу, и как несметная сила громила в двери и хотела вломиться. Сильно у него билось во все время сердце. Зажмурив глаза, все читал он заклятия и молитвы. Наконец, вдруг что-то засвистало вдали. Это был отдаленный крик петуха. Изнуренный философ остановился и отдохнул духом.